Глава 97. Стукнув один раз в дверь, Доусон вошел. «Послушайте, какого черта?» — возмутились обитатели комнаты. «Где Джеффри?» — спросил сержант, не тратя времени на преамбулу и посмотрев на аккуратно убранную постель в углу. «Какой Джеффри?» — спросил один из подростков, не поднимая голову от айпеда. Двое других мальчиков, сидевшие на ближайшей к двери кровати, заржали и стали толкаться локтями. «Джеффри Пигот, ваш сосед по комнате!» — рявкнул Доусон. «А кому какое до него дело?» — пожал плечами парень с планшетом. Услышав этот пренебрежительно высокомерный тон, Кевин почувствовал, как его охватывает ярость. «Мне, черт побери!» — ответил он, подходя к этому подростку. Тот, наконец, оторвался от игры, в которую играл. На его лице появилась глумливая усмешка. «Повезло, вы первый в очереди!» Доусону было интересно, с какого класса в школьную программу включают нормальную вежливость. В то же время он знал, что детская жестокость была уделом не только привилегированных. «Послушайте-ка, мистер», — сказал один из ребят у него за спиной, — «если он так вам нужен, вы могли бы купить ему пилюль для похудения». Остальные засмеялись, а сержант внезапно ясно осознал, что за жизнь была у Джеффри в этой комнате. Неудивительно, что уроки он предпочитал делать в главном зале. У самого Доусона, когда он был школьником, была возможность ежедневно уходить домой в 3 часа пополудни. А у этого паренька возможности скрыться не было. Его мучили на уроках, иногда даже сами учителя, на переменах, если ему не удавалось спрятаться, и в общежитии, когда он в него возвращался. «Вы что, думаете, что это очень смешно, превращать его жизнь в мучение?» — поинтересовался полицейский. «А то!» — хором ответили подростки. Доусон не заметил в них ни капли сожаления. Для этих парней происходящее было частью их школьной рутины. Сходи на уроки, на ланч, поиздевайся над толстяком. «Послушайте сюда, дерьмо вы несчастное!» Сержант повернулся к ним лицом. «Вы можете издеваться над ним сейчас, пока он жирный и является объектом всех ваших шуток. Но в один прекрасный день этот мальчик чудесным образом изменит свою жизнь, и тогда вы пожалеете, что не оставили ему никаких шансов. А сейчас вы издеваетесь над ним лишь для того, чтобы отвлечь внимание от самих себя в этой вашей жалкой тусовке. Да, и еще, до кучи. На этой неделе он получил туза пик, так что, как видите, кое-кто считает его человеком достойным». Теперь все внимание мальчишек было приковано к тому, что говорил неожиданный гость, потому что говорил он на понятном им языке. И помимо всего прочего, подростки хорошо знали, каким влиянием пользуются члены тайного общества. Кевин не стал рассказывать, что Джеффри отклонил предложение. Шок на лицах этих юнцов был достаточной наградой для него, потому что все они резко задумались о том, как вновь обретенная Пиготом власть может отразиться на них самих. «Итак, где он?» — спросил Кевин. «В спортзале», — пролепетал юнец с айпэдом. «Он что-то говорил насчет того, что собирается туда». Доусон повернулся и направился к выходу из комнаты. Он сильно торопился.